Глава 8. Утром мы отправились по узкому туннелю. Пок шел впереди, держа сгусток в руке. Мы же положили энергию в резервуары, и нас окутывал голубой свет. Когда выбрались на поверхность, Пок сразу отвел нас в заброшенный дом на скале. Пока Айс и Итан строили планы, а Пок разжигал печь, чтобы нагреть еды, я взяла у Айс свиток и прочитала его. Теперь я, Айс и Итан были сестрами и братом. Меня звали Аида, и мне было 17. Айс с новым именем Лили скоро должно было исполниться 18. А Итан стал старшим братом Давидом, которому уже стукнуло 19. Наш отец-рыбак умер 2 месяца назад и оставил нам, а точнее Давиду, все свои сбережения. «Это же сколько отцу нужно было продать рыбы, чтобы скопить столько монет?» — спросила я. Итан усмехнулся, а Айс подошла ко мне. «Что-нибудь придумаем, если кто-то спросит?» «У нас еще никто не спрашивал про деньги. Обычно их берут молча», — добавил Итан. После обеда мы с Айс отправились в соседнее поселение и купили несколько комплектов самой простой одежды, которую носили в рыбацких семьях. Большие ножницы, какие-то травы, коренья и вонючий темный бальзам, который зачем-то понадобился Айс. Вернувшись в дом, Айс взяла ножницы и подошла ко мне. «Мы должны сделать это», — сурово сказала Айс. «Нужно хоть как-то изменить внешность. Те, кто живут в бедных семьях на окраине скал и часто выходят в океан, не могут позволить себе их». И она прошлась пальцами по моей длинной косе. «Садись на стол». Когда коса упала на пол, слеза потекла по щеке. Я помнила, как мама расчесывала мои длинные, цвета солнца, волосы. Как мыла их отварами, чтобы они блестели и были шелковистыми. Как она гордилась нашей скалой естественной красотой. Волосы были последним, что у меня осталось от дома, и теперь не осталось ничего. Следом я остригла черные густые волосы Айс. Ее лицо не выражало никаких эмоций, а я чувствовала, насколько она была напряжена. Резким движением она заправила короткую прядь за ухо и встала. Она приготовила какую-то бурду из трав и корений и намазала ею остатки моих волос, заставляя сидеть с этим и вдыхать противный запах. Через несколько часов она, наконец, разрешила мне пойти и смыть с себя засохшую буро-коричневую кашу. Я встала у маленького зеркала и посмотрела на свое новое отражение. Короткие неровные волосы едва доставали до плеч и местами отливали ржавчиной, приобретя тусклый цвет коры земляничного дерева. Кожа казалась бледно-серой, а под глазами растеклись темные синяки. Я утерла слезу, стекавшую по щеке. Больше Даны из плота не существовало. Это была не я. «Тебе идет, утешающе сказала Айс. «Сомневаюсь. Зато я стала похожа на дочь рыбака. Не хватает загара на коже, но не страшно. У тебя его тоже нет?» «Мы это исправим», — уверенно сказала она, а мне стало страшно, что еще она задумала. На следующий день мы добрались до южной окраины Восточных скал. В порту договорились с владельцем маленького челнока, и он за день без остановок доставил нас до южных скал. А вот на самих скалах мы наняли повозку, запряженную шайрами, большими лошадьми-тяжеловозами, которые были приспособлены к нашей местности. Я бы хотела хоть раз прокатиться на энергоповозке, она бы быстро несла нас по скалам, а мы бы попивали какой-нибудь ягодный морс, развалившись на мягких подушках внутри. Но такая роскошь была дозволена только самым знатным. Поэтому еще день ушел на то, чтобы добраться до плота, сидя на деревянных скамьях повозки, покрытых подстилками из грубого лёна, набитого зерном, и чувствуя каждую кочку и колдобину. Вечером я ступила на улицу родного города. Айс и Итан решили остаться недалеко от станции и пошли в ближайшую обедненную. Мне тоже стоило поесть, но меня подташнивало от переживаний, страха и нетерпения. Я опустила голову, позволяя спутанным волосам падать на лицо, и побрела к дому. В окнах горел голубой свет. Я остановилась у невысокого забора и смотрела на силуэты прошлой жизни. Нужно было открыть калитку и войти, но я никак не могла решиться. Услышав голоса на другом конце улицы, я, наконец, пересилила себя и заторопилась к дому. постучала в дверь и уставилась на свои дешевые тапки, которые беспощадно стирали кожу. С той стороны раздались шаги, и дверь резко отворилась. Но меня сковал страх и чувство вины. Плечи клонились вниз под неимоверной тяжестью ответственности, и я никак не могла поднять голову. «Кто ты? Тебе что-то нужно?» — спросила мама. Слезы текли по лицу и капали на сарафан, а я не могла произнести ни слова. И тут она приблизилась, ее пальцы коснулись моего лица, приподняв за подбородок. Волосы ее посидели, но были, как и всегда, аккуратно собраны в улитку на голове. Вокруг глаз прорезались морщины, а губы словно тянулись вниз. «Прости», — только и выдавила я. Но мама, всхлипнув, тут же заключила меня в объятия. Потом схватила за руку и втянула в дом. Захлопнув за мной дверь, она вновь прижала меня к себе и зарыдала уже в голос. Она огладила меня по сухим коротким волосам, всматривалась в лицо, целовала, сжимала руки, словно боясь их отпустить. Моя девочка, о, святой источник! Ты жива, жива!» — лепетала она. На шум из кабинета появился отец и ошарашенно уставился на нас. Когда оцепенение прошло, он тут же кинулся ко мне, крепко обнял и стал целовать в макушку. «Ой, что же я держу тебя на пороге?» — занервничала мама. «Пойдем. Ты, наверное, голодная. Боже, мне же прислали письмо, что ты погибла на болотах. Я не представляла, как мне жить без моих девочек». Мама захлебывалась слезами и вела меня на кухню. «За что нам все это? Но ты жива, жива. Они ошиблись, я знала, ошиблись». Она усадила меня на стол, а сама начала бегать по кухне, ставить на стол тарелки с овощами, кувшин с чаем и еще пиалки с угощениями. Ее руки тряслись, и она постоянно что-то шептала. Папа же сел рядом и взял мою руку в свои. «Дана». Он сглотнул и крепко сжал мою ладонь. Я понимала, что он пытается мне сказать. Ему словно не хватало воздуха, чтобы произнести слова. Папа похудел и уже не казался таким грозным и суровым. Усы посидели, а взгляд пропитался болью. Мама посмотрела на нас и вновь разревелась. Она обняла меня и стала раскачиваться. «Ох, Дана, какое несчастье! Кала! Наша Кала! Я знаю», — прошептала я и почувствовала, как обжигающие слезы, пропитанные энергией, катятся из глаз. Я все поняла. Они понятия не имеют, где Кала. Она не вернулась домой и не выбежит сейчас из погреба, задорно смеясь. «Мы отправляли тебе письма все эти 4 года, но они возвращались. Мы пытались приехать», — опустив голову, хрипло сказал отец. «Но нам не позволили, даже когда твоя сестра пропала. Мы ездили на Восточные Скалы и умоляли управляющих Академии хотя бы сообщить тебе правду, но нам отказали. Я даже пробовал поговорить с командующим наших скал, чтобы он как-то помог нам. Ведь он наш знакомый, но он даже слушать не хотел». Отец тяжело вздохнул и опустил голову. «Твой папа даже нашел стража из Топи и пытался договориться с ним. Хотел передать записку через него. Но тот отказался и пригрозил, что все расскажет начальству. Он сказал, что так положено. Что вас не просто так закрыли на болотах, отлучив от скал. Они считают нас монстрами, но на самом деле монстры они сами», — произнесла я сухо и сжала зубы, пытаясь удержать себя в руках. Но всю кожу уже жгло. Я хотела вытащить руку из ладони отца, но он не отпускал. И тогда они заметили голубой свет, который в секунду окутал кожу моих рук. Они непонимающе смотрели на меня, а я не могла подобрать слова и признаться в том, что натворила. «Дана, детка, скажи, что тебя отпустили из Топи. Это ведь так?» — аккуратно начала мама. Я мотнула головой и заплакала. «Моя милая, моя девочка!» — всхлипнула мама. «Что же ты наделала?» Она прижала меня к себе и начала гладить по волосам, успокаивающе укачивая, как в детстве. Отец отпустил руку, встал, и я слышала его тяжелые шаги то в одну сторону, то в другую. «Ничего, мы что-нибудь придумаем. Мы спрячем тебя. Я больше не буду молчать, пока моих дочерей убивают», — взорвался он. «Пап, не надо», — сказала я и отодвинулась от мамы. «Сам понимаешь, это ничего не решит. Я сбежала из Топи, потому что узнала про Калу. Все считают, что я умерла в болотах. Пусть так и останется. Но как ты будешь жить? Как же так?» Мама схватилась за сердце, и я видела страх и непонимание в ее взгляде. «Что-нибудь придумаю. Но вначале я хочу найти Калу». Отец вновь опустился на стул и закрыл лицо огромными руками. «Они искали ее, но не обнаружили никаких доказательств того, что она выжила», — сказал он, и всхлип вырвался из него. «Простите меня», — прошептала я. «Это все я. Я виновата. Я не доглядела за Калой. Я должна была понять, что она такая же, как я. Должна была научить ее прятать энергию, хотя бы первое время. Милая моя, ты не виновата. Нет, нет». Мама вытерла слезы с моего лица. «Когда Кала рассказала нам, что ты выдала себя вместо нее, ты была всего на 2 года старше, но не испугалась попасть в топь вместо сестры. Ты не виновата. Это мы не смогли уберечь вас», — еле сдерживаясь, сказал отец. «Мы должны были уехать на окраины, спрятать вас. У нас есть накопление. Мы увезем тебя. Больше я не позволю им забрать тебя. Обещаю». «Я не могу. Я не верю, что Кала умерла. Не верю. Я бы почувствовала». «Дана». «Нет. Я поеду на утес и выясню, что произошло. Прошу, Дана». Мама взяла меня за руку. «Не делай этого. Я не могу потерять тебя второй раз. Если кто-то узнает...» «Никто не узнает. У меня есть документы на новое имя, и есть те, кто готов помочь». Я пыталась убедить их, но ни мама, ни папа не слышали меня. Они перебирали варианты, что сделают и как спрячут меня. Отец даже решил, что купит плавучую пристань, где мы будем жить. А я сидела и молчала, понимая, что они не смогут меня отпустить. Я сказала, что очень устала, и мы с мамой пошли застилать мою кровать. Наша с Калой комната изменилась. Но не моя половина. Словно дома ждали, что я могу вернуться в любой день. Они надеялись, что я вернусь, когда даже я не верила в это. Папа тоже поднялся к нам. Они уложили меня в кровать и пообещали, что все будет хорошо. «Мам, пап, я люблю вас», — сказала я, когда они пошли к двери. «И мы тебя, Дана», — произнесла мама, а папа искренне улыбнулся и быстро стер слезу с заросшей щетиной щеки. Когда шум внизу стих, я выбралась из кровати и тихо оделась. Нашла у Калы на столе бумагу и стержень с чернилами. Быстро написала письмо родителям, смазывая слова падающими слезами, и отложила листок. Я обещала привезти домой сестру и писала, что люблю их. Но я никогда не прощу себе трусость и бездействие. Я должна хотя бы попробовать найти Калу. Оставив письмо на кровати, я аккуратно выбралась из дома. Мы с Калой иногда сбегали из комнаты через окно. Хорошо, что дикий виноград еще сильнее разросся по деревянной шпалере, которую много лет назад отец прикрепил к стене. По ней я и спустилась вниз, после прокралась по саду и перелезла через забор. На спящих ночных улицах было тихо и спокойно. Я быстро добралась до станции и вошла в полутемное помещение обеденной, надеясь, что Айс и Итан никуда не ушли. «Мы закрыты!» — скрипяще крикнула мне женщина из-за стойки. — Я ищу своих друзей, девушку и парня. — А, проходи, они в конце зала. Я тут же обошла стойку и увидела Айс и Итана, спящих прямо за дальним столом. — Ребят, — сказала я, подойдя к ним. Итан потянулся и, щурясь, посмотрел на меня. — Мы тебя уже заждались. Думали, пора комнату искать для ночевки. — Так получилось. «Ну что, нашла, что искала?» — тихо спросила Айс, поглядывая на женщину. «Нет. И нам нельзя здесь оставаться». «Понял. Пойду поищу желающего отвезти нас к главному порту». Он пошел к женщине и достал кошелек. Женщина тут же засверкала улыбкой, и как только Итан положил на стойку медную монету, потянулась к ней. но Итан накрыл ее ладонью, и женщина тут же куда-то побежала. Через полчаса мы уже сидели в наскальной шестиместной повозке. Еще двое мужчин, которые ехали вместе с нами, были одеты намного приличнее нас и свысока поглядывали в нашу сторону. Один из них, долговязый и с острым длинным носом, шепнул что-то своему соседу, тот кивнул, обернулся и дернул извозчика. Тот остановил повозку. «Мы считаем, что эти пассажиры должны выйти», — сказал он. «Как вы вообще могли посадить их вместе с нами? Я плачу немало денег за комфортную дорогу. Еще пару лет назад за эту сумму я мог и личного извозчика нанять, а теперь должен ехать с оборванцами в одной повозке. И откуда у них такие деньги? Может, они воры и преступники?» Я испуганно взглянула на Итана, который сидел рядом со мной. Его брови взлетели, а потом на губах расплылась довольная ухмылка. И в следующий миг этот мужчина глянул на своего долговязого соседа и крикнул. «Выметайся, отребье!» И стал выпихивать его из повозки. Тот ошарашенно смотрел на знакомого. Когда они оказались на улице, то между ними завязалась драка, а Итан начал хохотать во весь голос. Он встал, захлопнул дверь и кинул извозчику. «Поехали! Нам такие соседи тоже не нравятся!» Повозка тронулась. Айс пересела на освободившиеся места и улыбнулась Итану. Он развалился на мягкой лавочке, где до этого мы ютились втроем. «Но это неправильно», — сказала я. «А то, что они хотели сделать, это правильно?» «Нет», — согласилась я и выдохнула. «Они получили то, что заслужили, надменные придурки». «Как все прошло?» — спросила вскоре Айс. «Они ничего не знают». И мне пришлось уйти, не попрощавшись. Мне очень жаль. Но зато ты увидела их. Я посмотрела в ночь, укутавшую своей густотой скалы, закрыла глаза и почувствовала, как грусть и печаль рисуют влажные соленые дорожки на моих щеках. За ночь мы добрались до главного порта. Утром там было не протолкнуться. Толпы людей, запах рыбы и пота. Итан каким-то чудом достал нам билеты на большой пассажирский челнок в сторону центральных скал. У нас были деньги на индивидуальные челноки, но проблема была в том, что этих челноков почти не осталось, а те, что были, оказались заняты. Я помнила, как раньше в этом порту были целые ряды небольших блестящих челноков, которые ждали своих пассажиров, чтобы с комфортом и ветерком доставить их в другие уголки скал. Но, как я поняла, сегодня цены на проезд выросли в 5 раз, а дорогие в обслуживании челноки, которые потребляли слишком много энергии, были отогнаны в сарае до лучших времен. То, что происходило со скалами, с нашими жизнями и нашим миром, все сильнее пугало меня. Когда я была в топе, я не видела этого, не знала, насколько все менялось, насколько становилось сложнее. Толпа людей буквально втащила нас на огромный челнок. Я потеряла Итана и Айс из вида, но пробиться сквозь людей не могла. Они сносили всех, кто вставал на их пути к свободному уголку. Я сжалась в стороне у борта челнока и стала ждать. Когда мы отчалили, то стало спокойнее, но все кресла, лавочки, места на полу у стен и бортов были заняты. Я смотрела на людей и не верила своим глазам. Уставшие, измученные, бедные. В их глазах не было жизни, а только странное смятение и тревога. Через какое-то время Итан нашел меня и проводил к узкой лавочке со спинкой в самом углу общего зала челнока, где расположилась Айс. «Как вы отвоевали ее? «Сила убеждения», — ответил Итан и подмигнул мне. Но мне не стало легче, и радости от этого я тоже не испытала. «Почему так много людей? Что происходит?» Рейсы сократили, челноков для обычных людей почти не осталось. У знатных есть личные, а вот остальные должны изощряться как могут. Все настолько плохо? Как видишь, чем меньше энергии, тем она дороже. Ты же знаешь, что сгустков все меньше, что осколки затухают. Я кивнула, села у окна и прижалась лбом к стеклу, прощаясь с родными скалами, которые уже превратились в крохотную точку вдалеке. Еще пару дней мы наблюдали за океаном. К исходу очередных суток челнок остановился на плавучей пристани, где мы переночевали в немыслимо дорогой комнате, в которой не было ничего, кроме кроватей и купальной кабины. Но и за это мы были благодарны, а с восходом солнца вновь продолжили путь. Всю дорогу Айс заставляла нас мазаться тем вонючим бальзамом, который купила еще на восточных скалах. Зрелище было то еще. Но когда мы добрались до поселения, где уже 5 дней шел отбор на утес, наша кожа стала намного темнее, чем раньше, обветрилась и высохла, словно из наших тел забрали всю влагу. Возможно, так и было. От соленого воздуха пить хотелось постоянно, и трескались губы. Странно, но, несмотря на все, что вытворяло с нами Айс, Итан оставался таким же красивым, но холодным. Глаза и взгляд невозможно изменить. И я чувствовала, что он прячет в себе целые бочки секретов. Пок ждал в поселении и долго посмеивался, увидев нас загорелыми. Мы переночевали на окраине города, в комнате гостевого дома, который Пок нашел для нас, и утром пришли на площадь. Я была ошарашена, когда увидела, сколько людей собралось у ворот до академки, где 6-й день шел отбор. Никогда не думала, что столько семей хотят отправить своих детей на утес. «Осталось всего 2 дня», — сказала мне Айс. «Все хотят попасть». «Вижу. Только все равно не понимаю, зачем. Ведь после обучения придется отправиться на равнины или служить скалам. Раньше сюда отправляли только детей из знатных семей, кто мечтал стать наездником. Все те же великие изменения. Теперь утес состоит из 3 блоков. Первый — для знатных, как и прежде. Второй — для тех, кто пройдет все испытания лучше остальных. Раньше у незнати не было такой возможности проявить себя, занять лучшее место на скалах. Ну а третий — ты сама знаешь. Тем более обязанность служить скалам теперь введена для всех. Кто не попадет на утес, отправится в 20 лет на равнины, а у кого есть силы, те сразу в топь, а потом на равнины. Небольшой выбор, да? И не говори. Выбор есть, но его нет. Точно. Нам всем нужно пройти отбор, иначе никак, — сказала Айс. Ты знаешь, как это сделать? Справиться с испытаниями лучше других, — ответила она с улыбкой. Мы заняли очередь. К обеду, когда приблизились к писарю, который принимал свитки, я валилась с ног. Айс протянула наш. «Так, Аида, Лили и Давид. Дети рыбака из Мора на восточных скалах». Он поднял на нас взгляд. Осмотрел Айс и Итана, а потом недоверчиво посмотрел на меня. «Она сводная. Отец нагулял», — выдал Итан и надменно ухмыльнулся писарю. «Будете пробовать все?» «Да». Писарь еще раз недоверчиво посмотрел на нас. «А за домом кто будет смотреть, если пройдете?» «Эту отправим», — грубо сказал Итан и показал на меня. Писарь кивнул, внес нас в список, раздал каждому по энергосвитку, и мы прошли в ворота. «Что мы ему скажем, если пройдем все?» «Он уже забудет. Посмотри, сколько народу», — ответил Итан и быстро пошел к первому зданию, где проверялись знания. Мы вошли в огромный зал, набитый желающими. Свободных столов не было, и мы примостились на полу у стены. Нам выдали стальные перья, дали пароль из 8 цифр к держателям энергосвитков, и мы, наконец, открыли их и увидели задание. Первый шел текст и вопрос по нему. Проверяли умение читать и писать. Я быстро ответила на вопрос, водя острым стальным краем пера по листу энергии. Следом шли 3 задачи по счету. Не самые сложные, но пришлось немного покопаться в памяти. А в заключении было 7 вопросов по истории скал. Ответы на 6 из них я знала и тут же их написала, но запнулась на 7-м, где нужно было указать точные даты обособления скал и причину произошедшего. Я точно знала, что мы проходили это подробно в топе, а до этого — в предакадемке. Но, будучи сна, эти знания меня никогда не интересовали. Я огляделась. Под высоченным потолком висели картины с изображением отрывков истории. Я начала внимательно осматривать их и увидела то, что искала. Даты были написаны прямо у нас под носом, да еще и с выписками из указа. Я широко улыбнулась и посмотрела на Айс и Итана. Они что-то старательно выводили на своих досках. Звать их в уме не было смысла. Как сказала Айс, все здание накрыто нейтрализующим полем — да и рисковать лишний раз не хотелось. Я посидела еще немного, разглядывая тех, кто был в зале. Видимо, один из проверяющих заметил мои взгляды и, решив, что я пытаюсь списать, подошел ко мне. Пришлось отдать ему свиток. Он проверил ответ и поставил на первом листе, где указывались результаты, отметку «Пройдено», расписался и, вернув мне свиток, выпроводил из зала. Я хотела дождаться Айс и Итана и, прячась от обжигающих лучей солнца, встала неподалеку в тени раскидистого дерева. Увидела в окно, что Айс странно посмотрела на стража, который вошел в зал. Я подошла ближе к окну, хотела понять, чего ждать, но ко мне тут же подошел мужчина в форме стража. Я напряглась, но постаралась не выдать своего страха, который и так отбивал ритм моим пульсом. «Очередь там», — сказал он грубо. Я выдохнула и постаралась улыбнуться. «Я уже прошла». «Тогда чего ждешь? Давай свиток». Я протянула. Он схватил и раскрутил держатели, вытащил из нагрудного кармана перо, перелистнул несколько энергостраниц и показал мне на картинку. «Вот, видишь, карта, где проходят этапы отбора. Они же инструкция. Для таких, как ты, сделано, чтобы вы тут по всей территории не шастали. Иди по двору за здание, там следующий этап». «Но я жду сестру и брата». «Иди давай, или выгоню». Я кивнула, забрала свиток и быстро пошла вдоль здания, оборачиваясь на стража, который все еще следил за мной. Свернула за угол. Там за столом сидел проверяющий. Он взял мой свиток и, несмотря на меня, стал что-то записывать. Потом показал себе за спину. «Полоса препятствий. Минимальное время». Я взглянула на поле, где были какие-то рвы, подвешенные деревянные бревна и в конце отвесный камень, по которому пытался взобраться какой-то парень. «Плавать умеешь?» — спросил проверяющий. «Я дочь рыбака». Он кивнул и поставил галочку. «Есть страхи?» «Какие?» «Любые». «Нет», — ответила я неуверенно. «Отлично». Страж вернул мне свиток. «Иди к началу и готовься выложиться на полную». Я направилась туда, где стояла группа девушек и парней. На них были натянуты одинаковые черные штаны и рубахи с длинными рукавами. Ткань была самой дешевой, из тины и водорослей. «Мне надо переодеться?» — спросила я у симпатичной невысокой девушки, стоявшей с краю. «Можешь и так, только потом будешь грязная ходить». «А где ты взяла сменку?» «Большие корзины в траве, видишь? В одной чистые вещи, если еще остались. А если нет, бери из второй. Там те, что кто-то уже надевал. Ну, может, они уже высохли». «А где переодеться? И куда мои вещи девать?» Девушка улыбнулась. «Поверь, здесь есть более увлекательное зрелище, чем переодевающийся участник. Так что все пространство в твоем распоряжении. А свои?» Она отвлеклась от полосы и, искривив губы, посмотрела на меня. «Можешь бросить на траву, думаю, их никто не заберет». Я пошла к корзинкам. Одна была пуста, и я достала из второй, как мне показалось, наименее грязные и наиболее сухие штаны и рубаху. Прям там скинула одежду и переоделась. Волна отвращения прокатилась по телу, но не время было обращать на это внимание. Когда я вернулась к полю и встала за девушкой, все, как она и говорила, внимательно следили за теми, кто проходил полосу, и даже не смотрели на меня. Каждый следующий начинал примерно через 5 минут. На старте стоял сильный парень и с улыбкой готовился бежать. Прозвучал сигнал, и он рванул вперед. Прыгнул в ров с мутной жижей и пытался плыть, но что-то словно тянуло его вниз. Он медленно и с трудом греб вперед. «Сколько же надо силы, чтобы добраться до другой стороны?» Парень выкарабкался из рва и побежал дальше. Быстро прошел по бревну и попал на крутящиеся колеса. С них прыгнул на канат, забрался по нему, а дальше на руках по подвесной лестнице через овраг. С каждым новым этапом он словно взбирался выше, но где-то на середине, пытаясь запрыгнуть на очередное подвешенное бревно, полетел вниз. Встал и, ковыляя, вернулся почти к началу. Постарался начать подъем заново, но ушибленная нога не позволяла ему с легкостью преодолевать простые преграды. В ров уже погрузился другой участник. «Если другой участник нагонит его, то он выбывает», — сказала мне темноволосая девушка. «Я не знала». И действительно, как только другой парень добежал до того, кто повредил ногу, прозвучал мерзкий сигнал, и он сошел с дистанции. «Слишком много сил уходит на ров», — рассуждала девушка. «Там глубоко?» — спросила я. «Да. Говорят, это имитация болота». Я задумалась. «Представляешь, болото», — продолжала она. «Мол, тот, кто хочет поступить на утес, должен быть настолько сильным, чтобы уметь преодолевать болотную топь». Я не стала ничего отвечать ей, но подумала про себя, что никто не плавает в болотной жиже. Ты позволяешь себя затянуть и плывешь уже под ней, поэтому она и забирает столько сил. Кто же с тягой борется? «А дальше?» — спросила я у нее. Она повернулась, сложила руки на груди и недоверчиво на меня посмотрела. «Я конкурентам не помогаю», — сказала она серьезно. «А я бы тебе помогла». «И чем же?» «Есть у меня некоторые мысли». «Давай так», — заинтересованно сказала девушка. «Я скажу тебе о своих наблюдениях, а ты мне о своих. Но ты пойдешь на полосу первая». «Договорились». Она кивнула мне и подошла поближе, чтобы нас никто не слышал. «Главное — не потерять свиток, иначе сразу слетаешь с полосы». «Это понятно». «Смотри, по первому бревну пройти просто, нужно только держать равновесие. Потом колеса. Главное — не останавливаться. Ровно шаг на каждое колесо. Следующее — канат. Почти все ползут по нему вверх, а потом по лестнице на руках. Но одна девочка раскачала его, словно качели, встав на груз и узел. Видишь, внизу?» Я кивнула. «В общем, она просто допрыгнула до досок. Только момент нужно выбрать. А вот то место, где рухнул парень. Очень опасное. Бревно намазано, но некоторые проходили его. Знаешь как?» Я мотнула головой. «Они разбегались и скользили по нему до самого конца. Но есть один нюанс. Они стягивали одежду». «В этом...» Она взялась за рубашку и скривилась. «Не поедешь». Я кинула взглядом очередь. Перед нами оставалось всего 4 человека. «А дальше полоса боли». «Полоса боли?» «Да. Тебе выбирать. Или угли, или стекло, или кипяток. Угли воспламеняют обувь. Разбитое стекло впивается в подошвы и режет ноги. Ну а кипяток, сама понимаешь. И как ее проходить?» «Один из знатных зачем-то снял обувь и побежал по углям. Так быстро, словно готовился к этому всю жизнь. Наверное, метит в наездники». Девушка вздохнула. «Ну и утес. Как забраться на него?» «Очень сильно разбежаться. Лучше начинать с полосы боли и не останавливаться». «Хм. И долго ты тут стоишь?» «Пару часов. Хотела посмотреть, что тут и как». Я улыбнулась. Оставался один человек у старта. Я еще раз посмотрела на полосу и повернулась к зданию, где на углу сидел проверяющий. Айс и Итана до сих пор не было, а за нами уже столпились другие участники. «Где их бесы болотные носят?» Девушка подтолкнула меня к старту. Оставались буквально пара минут до сигнала. «А какой секрет знаешь ты?» — спросила она. «Нужно нырнуть». Я еще раз взглянула на полосу и тут же стянула с себя всю одежду, оставаясь в повязке на груди, куда сунула свой свиток, трусах и обуви. «Ты чего?» — спросила она. «Так будет удобнее. Одежда и эти костюмы только мешают». Я услышала сигнал и помчалась ко рву. Тут же прыгнула и позволила трясине утащить себя вглубь. А там я поднырнула под жижу и оказалась в воде. Быстро доплыла до стенки и тут же вынырнула. Схватилась за край и вылезла из рва, обмазанная мерзкой тиной. Я помчалась к бревну и быстро прошла по нему, раскинув руки в стороны. Поймала ритм и в несколько шагов преодолела колеса. Взбираться вверх по канату я не умела, но удержаться на нем смогла бы. Я разбежалась и, оттолкнувшись от досок, запрыгнула на него. И, вцепившись уже слегка уставшими руками, ногами отыскала и уперлась в толстый узел. Поймав ритм каната, я стала раскачиваться, то приседая, то вставая, увеличивая его амплитуду. Он действительно работал, словно качели. И когда его край стал долетать до досок, я прыгнула. Увы, падение оказалось более жестким, чем я ожидала. Ладони и колено были стесаны, но времени что-то с ними делать не было. Я встала и побежала дальше. Впереди было то самое склизкое бревно, достаточно толстое, но с плоской верхушкой. Руками не обхватить, идти слишком скользко, ползти тоже опасно. Оставалось надеяться на чудо и советы незнакомки из толпы. Я передвинула свиток в бок, словно спрятала его под рукой. Главное — не промахнуться. Я сосредоточилась, настроила себя и энергию. Разбежалась и, вытянув руки вперед, заскользила по нему, жестко рухнув на доски с другой стороны. Теперь у меня еще болел локоть и щипало все тело от мелких ссадин и занос. Я поднялась на ноги, хотела запустить энергию, чтобы она залечила раны или хотя бы избавила от болезненных ощущений, но это могло привести к исключению. И тогда я словно отстранилась от чувств и побежала к полосе боли, уверяя себя, что справлюсь, дойду, что я должна это сделать. Угли были красно-черными, и от них шел пугающий жар. Но полоса с разбитыми стеклами была глубокой. И если я обстану, то провалюсь, порезав ноги. О кипятке и речи быть не могло. Если кто-то прошел угли босиком, значит, в этом есть какой-то смысл. Если бежать в тапках, которые сделаны из тонких лоскутов коры, то они загорятся, и ожоги будут намного хуже. Я решительно скинула обувь, выдохнула, представив, что мои ступни обволакивает энергия, зажала в зубах свиток, чтобы он не мешался на утёсе, и, что есть мочи, рванула по углям. Боли не чувствовала, скорее покалывания, которые бывают, когда энергия сгущается в руках или ногах. Поэтому я бежала, глядя только на скалу, которая ждала меня впереди. Спрыгнув на землю, я, не останавливаясь, помчалась дальше, увеличивая скорость и отдавая последние силы. Разбег позволил мне забраться почти на самый верх и уцепиться за край утеса. Оставалось всего немного. Я нащупала босыми ногами выступ и прижалась к скале. Я должна была сделать это. Попробовала подтянуться, но чуть не упала, когда нога соскользнула. Я впивалась пальцами в камень, ища более устойчивую опору, и представляла, как моя энергия приклеивает меня к утесу. Прижавшись лбом к скале, я стиснула зубами свиток и собрала остатки сил. Нашарив выемку повыше и переставив ногу, посмотрела наверх, недалеко от края более удобный выступ, и осторожно схватилась за него. Так было намного устойчивее. Я слышала, что полосу проходит та самая девушка, что давала мне советы, и знала, чем это грозит. Но паника и спешка могли только навредить. Я выдохнула и стала осторожно искать путь к вершине. Нашла еще один выступ чуть выше, а затем еще один. Через минуту я вскарабкалась на утес. Проверяющий внимательно посмотрел на меня. Я была грязная, раненая, без одежды и со свитком в зубах. Но я ликовала. Встала, вытащила свиток изо рта, вытерла его о грязную повязку на груди, широко улыбнулась и протянула проверяющему. Он небрежно взял его, раскрыл и поставил подпись. А потом добавил, что я должна пойти в здание напротив. Когда я спустилась с утеса, то боль понемногу начала возвращаться. Руки и ноги саднило, кожа на животе горела, а ступней, казалось, я вообще не чувствовала. Я обошла полосу препятствий и нашла свою обувь. Видимо, стражи убирают оттуда оставленные вещи. Подойдя к старту, я переоделась в свою одежду. Айс и Итан все еще стояли в очереди. «Это было триумфально, извращенка», — сказал Итан и подмигнул мне, когда я подошла к ним. Остальные участники с интересом разглядывали меня. «Жди нас у ворот», — сказала Айс. «Может, мне тут вас подождать и вместе пойдем?» «Не надо. Она не хочет опозориться перед тобой», — засмеявшись, сказал Итан. «Ладно», — ответила я и ушла с полосы. Единственное, чего мне хотелось в тот момент — помыться. «Может, у них есть купальная кабина?» — подумала я и, чуть прихрамывая, заковыляла к зданиям. Когда я шла мимо проверяющего, он взял мой свиток и спросил. «Силы есть?» Я не знала, что ответить. «Правду? Соврать?» Стоило бы посоветоваться с Айс и Итаном, но проверяющий уже в упор смотрел на меня и вряд ли разрешил бы мне сбегать за советом. Я попыталась логически решить эту задачу. Если Кала училась в третьем блоке для обладающих силой, значит, и мне нужно попасть туда. Тогда стоит сказать правду. Проверяющему надоело мое молчание, и он сказал: «В общем, иди туда». Он показал на соседнее одноэтажное здание. «Там разберутся». Я взяла свиток и пошла к единственным огромным деревянным дверям, у которых не было ни одного человека. Видимо, очень многие отсеялись на полосе. Потянула дверь и заглянула в длинный темный зал, где посредине стоял стол, на котором что-то лежало. «Проходи», — услышала я старческий мужской голос. Вошла внутрь и только тогда увидела седого старика и женщину, которые сидели на креслах у дальней стены. Она была одета в черную кофту с крупными металлическими шипами вдоль рукавов и кожаные обтягивающие форменные штаны командующих. Лицо строгое, глаза темные, смотрели с прищуром, словно искали какой-то изъян. Старик тоже не отличался радушием, но был одет намного проще — в темный балахон с широкими рукавами, полностью скрывавшими даже кончики пальцев. «Встань в центре и расскажи о себе». Я сглотнула. От пристально сурового взгляда старика все тело онемело, а мышцы натягивались, как струны. Я прошла в центр, встала и выпрямилась. На столе лежало три камня. Женщина сморщилась и прикрыла нос рукой. Я знала, что от меня несло тиной после полосы, но что я могла сделать? «Начинай», — сухо прошелестел старик. Его лицо было морщинистым, глаза блеклыми, словно они посидели, как и его волосы. «Я Аида. Мой отец — рыбак. Мне...» Я чуть не ляпнула, почти 20, но поперхнулась и добавила. 17. «Значит, ты дочь рыбака». «Внебрачная», — зачем-то добавила я. Они оба хмыкнули и даже кивнули, словно это объясняло мой вид и запах. «Ты внебрачная», — мужчина сделал акцент на этом слове. «Дочь рыбака, которая считает себя достойной не только попасть на утес, но и в блок для одаренных». «Хотелось бы, но разве это мне решать?» — промямлила я. «А кому? Ведь это ты пришла проходить третий этап». «А могла не приходить?» — спросила я. Старик метнул в меня очередной неодобрительный взгляд. «Могла», — ответила строгим голосом женщина. «Меня сюда отправил проверяющий». «Давай свиток», — раздраженно сказала женщина. Я обошла стол и протянула ей его. Она брезгливо развернула резким движением. «Ясно. Поступим так. У тебя есть что нам продемонстрировать?» «Не знаю». «А кто знает?» — разозлился старик. «Если у тебя нет никаких особых способностей, то не стоит тратить наше время». «А если есть?» — спросила я. Глаза старика словно потемнели, и в них загорелся странный ледяной огонь. «Так, девушка, как вы вообще прошли первые этапы с таким настроем? Что это за отношения? Если вдруг могла, не могла, не знаю...» Я опешила. Видимо, после полосы совсем перестала соображать. «Прошу прощения. Я проходила отбор, как и все остальные», — скованно ответила я. «Сейчас мы это выясним», — серьезно произнесла женщина. Она встала и пошла к выходу. Через несколько минут она в сопровождении проверяющего направилась к своему креслу. Этого проверяющего я не видела, но они все напоминали мне стражей и стопи. Так и казалось, что меня схватят и уволокут обратно. Я замерла, пытаясь придумать, что делать, если ситуация выйдет из-под контроля. Применить силу не получится, если здесь нейтрализующее поле, о чем говорилось на большой табличке, прибитой к главным воротам. Проверяющий подошел к старику и положил перед ним энергетический шар. Старик быстро просмотрел записи, водя пальцем по шару, увеличивая скорость. Потом отодвинул его от себя. Проверяющий забрал шар и удалился, а старик посмотрел на меня и даже чуть улыбнулся. «Знания сданы хорошо, а вот полоса препятствий...» «Я старалась», — ответила я и сцепила руки. «Да, полоса выше всех похвал. Я удивлен. Утёс пошёл тяжеловато, но всё остальное... Давно я не видел такого интересного, — он сделал акцент на этом слове, — прохождение. Обычно с полосой справляются самые отважные, сильные или те, кто готовился к ней. Но ты не одна из них. В тебе много сомнений. Отваги нет, скорее, странное бесстрашие. Физической силы я тоже не ощущаю. Я мог бы допустить, что ты взяла полосу хитростью, но лицо у тебя простое и взгляд не хитреца. Я опустила голову, его оценка меня почему-то задевала. Он даже не представляет, на что я способна. Долбануть бы по нему энергией. Я чуть улыбнулась, когда представила удивление на его лице, когда он почувствует мою энергию. Старик продолжал. Ещё полосу отлично проходят дети из знатных семей, так как их готовят к ней. Они знают, что будет и как можно пройти то или иное испытание. Но ты — дочь рыбака и не могла знать, что ждёт тебя на полосе. Так ведь? Я кивнула. Поэтому будь добра объясниться. Как ты так быстро и легко справилась с препятствиями? Посмотрела, как проходят другие, призналась я. И мне подсказала девушка, которая стояла рядом. Она давно наблюдала. Но никто до тебя не нырял в болото. Откуда ты узнала, что нужно сделать? Я сглотнула и посмотрела на них, обдумывая, что мне ответить. «Ну, мы ждём», — торопил старик, пристально глядя на меня, не давая времени придумать что-то стоящее. «Повезло», — попыталась выкрутиться я. «Если ты будешь продолжать в этом же духе, то пойдёшь за ворота», — сурово произнесла женщина. «Ладно. Я знаю болото», — призналась я. «Когда та девочка сказала мне, что ров его имитирует, то я поняла, что нужно сделать». «И откуда?» — спросила женщина. «Отец рыбак», — постаралась увильнуть я. «Но он же не рыбачит на болотах. Рыба там не водится». «Я много времени проводила на болотах», — в конце концов выдохнула я. «Это же не запрещено?» «Странное занятие для девушки. Тем более болото находится за великой преградой. Зачем ты ходила туда?» «Я странная», — только и ответила я. «Мне нравится на болотах». «Хорошо. Допустим, что так и есть», — прервал нас старик. «А остальные испытания? Почему ты разделась?» «То подвесное бревно скользкое, то есть по нему не пройти, только скользить. И я поняла, что это можно сделать, если я буду без одежды. Тем более так делал какой-то парень, мне девушка сказала. И про угли тоже. Видимо, мне повезло, что я встретила её». «Везения не бывает. Есть стечение обстоятельств. И стекаются они в центр только когда так предрешено», — задумчиво протянул старик. «Значит, это судьба», — ответила я и пожала плечами. «Хочешь проверить, так ли это?» Он хитро улыбался. «Я не хочу ничего проверять. Я доверяю свою судьбу только себе». «Хорошо, Аида, как скажешь. Тогда давай, наконец, посмотрим, на что ты способна. Возвращайся к столу. На нём лежат три камня. Ты должна по очереди взять каждый из них». «И всё?» — уточнила я. Они оба кивнули. Я пошла к столу, поглядывая на дверь выхода. Хотелось сбежать, но я чувствовала, что должна плыть по течению. Должна довериться судьбе. Я встала за стол лицом к старику и женщине и взяла первый камень. Ничего не происходило. Я покрутила его в руках и посмотрела на старика. «Следующий», — поторопил он. Я взяла второй. И он тут же засветился голубым светом моей энергии. От неожиданности я бросила его на пол, как горячую картошку, и испуганно подняла глаза на старика. «Не бойся, мы тебя не обидим», — сказала женщина и хищно улыбнулась. «Подними его и сожми в ладони». Я послушалась. Камень светился красивым небесным светом в моей ладони, и я почувствовала, как энергия внутри него пульсирует в такт моему сердцу. «Хорошо. А теперь верни его на стол и возьми третий». Я положила камень и потянулась к самому маленькому камушку. Но как только я взяла его, то почувствовала обжигающую энергию. Он загорелся красным светом и стал похож на раскаленный уголь. Рука горела, но меня сковала мощь, которая была в нем и пыталась пробиться внутрь меня. Мне даже показалось, что этот красный огненный свет стал растекаться по моим венам. Я ошарашенно глядела на свое запястье и не могла оторвать взгляд. «Хорошо, Аида. Аккуратно положи его обратно», — приказал старик. Я напряглась и медленно опустила руку, разжав непослушные пальцы. Я почувствовала, как моя ладонь полыхает, будто я действительно держала уголек. Но, взглянув на нее, я не увидела даже покраснений, не говоря уже об ожогах. Только светлая, гладкая кожа и острые линии, которые должны предсказывать судьбу. Отлепив взгляд от ладони, я смотрела на своих судей. «Они отправят меня в топь. Или убьют. Это точно. Вряд ли я смогу убежать отсюда. А Айс и Итан ведь их тоже поймают. Надо было нам идти раздельно. Так шансов было бы больше». Сумбур мыслей прервал грубый голос старика. «Давай, свиток. Ты принята». «Что?» — удивленно спросила я. «Ты принята на утёс», — мягко сказала женщина. «Но я же... этот камень...» «Аида, ты дочь рыбака, которая получила право учиться на утёсе. Надеюсь, ты нас не подведёшь». «Нет. Спасибо, большое спасибо», — обрадовавшись, ответила я и широко улыбнулась. Женщина впервые дружелюбно улыбнулась, но ее глаза сканировали и прощупывали меня, и от этого по коже бежали мурашки. Я отдала свиток, получила подписи и быстро вышла из зала. Пошла к писарю, который сидел у ворот, и отдала ему свиток. Он открыл его и чуть сморщился. Внимательно взглянул на меня, сделал пометку в огромном свитке, который лежал у него на столе, кивнул и сказал, что сбор курсантов через день в 7 утра у центральных ворот. С собой можно взять только нижнее белье и средства гигиены. Отойдя в сторону, я стала ждать Айс и Итана, наблюдая, как многие выходят из ворот, опустив голову, и только бросают свитки в корзину для непрошедших. Но были и те, кто выбегал, светясь улыбкой. Айс и Итан где-то запропастились. И я не понимала, что их так задержало на первом этапе. Ведь Айс знала предметы намного лучше меня. Это я поняла еще в топе, когда она высокомерно отвечала на общих занятиях. На поселение опускались сумерки, а я все еще ждала Айс и Итана, сидя под деревом. И вот они вдвоем вышли из ворот и отдали свитки писарю. Он даже не посмотрел на них, только сделал пометку и что-то сказал. Когда они отошли от него, я тут же помчалась к ним. «Ты прошла?» — спросила Айс. «Да, а вы?» «Мы тоже», — Айс улыбнулась. «Почему так долго?» — спросила я. «Улаживали кое-какие дела. Ты же понимаешь, что просто так, по такому свитку, что был у нас, в утёс не попасть». Итан подмигнул мне и обнял за плечи. «Но у нас всегда есть план».